все равно некуда. «Это как же так?» — спросил один из шляхтичей. «Откуда же вы родом и как вас зовут?» «Меня зовут Матько из Богданца, а это сын моего родного брата. Зовут его Збышка. Герб наш — тупая подкова, а клич — грады. А где же он, ваш богданец?» «Эх, сударь, спросите лучше, где он был, потому что нет уж его. Еще со время войны гржемолитов с наленчами сожгли дотла наш богданец. Так что вы один только старый дом увидите. Все, что было, забрали, а слуги наши разбежались. Одна голая земля осталась. Мужики, которые жили по соседству, и те ушли в леса. Отстроились мы с братом, отцом этого хлопца, да на другой год вода все снесла. Потом брат умер, и остался я после его смерти один с сиротою. Подумал я тогда, нет, не усидеть мне здесь, а в ту пору народ толковал про войну. Шла молва, будто Яська из Олесницы, которого король Владислав после Миколая из Москажова послал в Вильно, спешно набирает по всей Польше рыцарей. Отдал я землю в залог достойному аббату, нашему родичу, Янику из Тульчи. Купил на деньги доспехи, коней, снарядился, как положено, в военный поход. Посадил на меренка парнишку, которому было в ту пору 12 лет, и айда к Яську из Олесницы. С подростком? Да он в ту пору и подростком не был, но крепкий был парнишка. Бывало, в 12 лет упрет самострел в землю, прижмет животом, да так натянет тетиву рукоятью, что и англичанин, мы их под Вильно видали, лучше не справится. Такой был сильный. Член за мной носил, а как стукнуло ему 13, так и щит стал носить. Немало довелось повоевать вам. Все из-за Витовта. Сидел князь у крестоносцев, и каждый год делали они набеги на Литву под Вильно. Разный народ шел с ними. Немцы, французы, англичане. Они самые меткие лучники. Чехи, швейцарцы, бургундцы. Рубили они леса, замки по дороге строили, да всю Литву огнем пожгли, мечом посекли. Так что весь народ, который живет там, хотел покинуть родную землю и искать другую, хоть на краю света, хоть среди детей Велиала, только бы подальше от немцев. Да, и мы тут слыхали, будто все литвины хотели уйти с детьми и женами. Но только не верили этому. А я сам все это видел. Эх, не будь Миколая из Москажова, Яська из Олесницы. Да и не в похвальбу сказать, нас вот с ним не было бы уже и Вильно. Это мы знаем, вы замка не сдали. Да, не сдали. А вот послушайте хорошенько, что я вам скажу. Человек я служилый и в войне искушенный. Еще старики говаривали, неукротимая Литва. Оно и верно, ловко литвины дерутся, но не с рыцарями, им в поле силами мерятся. Вот когда кони немцев в трясине увязнут или лес дремучий кругом, ну тогда дело другое. «Немцы добрые рыцари!» — воскликнули горожане. «Они стеной стоят, плечом к плечу, а так собачьи дети закованы в железную броню, что сквозь забрало одни глаза, только и видно. И лавой валят. Ударят, бывало, на них литвины и рассыплются кто куда, как песок. А нет, так немцы сомкнут их и растопчут. Не одни у крестоносцев немцы. Сколько есть народов на земле, все у них служат. Ну и храбрецы. Пригнется это рыцарь к луке, наставит копье, и перед битвой один ринется на целое войско, как ястреб на стадо. «Господи!» — воскликнул Гамрат. «А который ж из них лучше всех?» «Это смотря по оружию. из самострела?